И вдруг он вспомнил и расхохотался. И я вам расскажу, как мы черепаху ловили. Помню, были мы на боевом службе, где-то в Средней Атлантике. Ну, все как обычно, и вдруг команда по лодке. По местам стоять, к всплытию. А для подводника это самая прекрасная команда. Но на боевой службе вроде как и не к месту. Всплыли. Лодка вентилироваться начала. По отсекам свежий морской воздух побежал. Если бы вы знали, какой он вкусный после нескольких месяцев под водой, этот морской воздух. Командир со старпомом и я с ними на мостик поднялись. А там красотища, штиль, море тихое и зеленое, как изумруд. Стая летучих рыб через лодку перепрыгивает. Солнце жаркое, так и хочется с рубки в воду стегануть. И вдруг рядом с лодкой увидели огромную черепаху. Не черепаха, а чудовище. Панцирь весь водорослями и ракушками оброс. И прямо рядом с корпусом, с кормы на нос, плывет. А старпом, он у нас мужик решительный, как увидел, так сразу. Будет экипажу черепаховый суп. Не успели мы с командиром рот раскрыть, как он концом вокруг пояса обвязался и в воду. А мы за другой конец держим. Подплыл он к ней, вцепился в панцирь и кричит. «Тащите!» Мы потянули. «Да где там? Навались оно, провались. У нее весу центера 3 и ласты, как лопаты. Попробуй вытащи». Свистнули наверх швартовую команду. 6 матросов тянут и перебороть ее не могут. Думал, разорвем старпома пополам. А черепаха ластами гребет и тащит его в море. И внезапно она нырнула. Канат натянулся, как струна, чуть матросов в воду не стащила. Пришлось петлю на антенну накинуть. А старпом все равно ее не отпускает. Мы перепугались, не на шутку. Честное слово, минут 5 его на поверхности не было. Все черепаху держал. Наконец всплыл, а в руках водоросли от черепахи оторванные держит. Вспомнив лицо командира, Максим хохотал до слез, пока не заметил, что он смеется один, и осекся. Даша с отцом как-то странно на него посмотрели. И Тимофей Иванович спросил: «Ну, а его потом на партсобрании пропесочили?» «Кого?» «Да старпома вашего». «Помилуйте, за что?» «За раздолбайство такое. Человек на ответственной должности от такое вытворять». «А мне черепаху жалко», — шмыгнула носом Даша. «А вдруг он ее поранил?» Максим смущенно кашлянул в кулак и замолк. «Странно», — подумал он. «Вроде смешная история, а такая необычная реакция». Но Тимофей Иванович неожиданно улыбнулся и сказал: «Хороший ты парень, Максим. Вижу, не злобный. Есть у тебя в душе тепло человеческое, молодец, веселый. 3 дня назад еле живой был, а уже пытаешься нас развеселить. Я угрюмых и не люблю. Честное слово, был бы из наших, из полярников, отдал бы за тебя Дашку». «Папа!» Даша грустно покраснела, а вместе с ней и Максим. «Ну что, травил бы нам полярными ночами байки, а мы бы и времени не замечали. Да что ж, я не вижу, что ты от него ни на шаг не отходишь. А ты, Максим, руки ей бинтовать подсовываешь, а сам в глаза заглядываешь. Эх, молодежь, да вы же для меня как вода в стакане. Насквозь вижу. Пошли в избу, я же вышел к обеду позвать. Да вас тут так наслушаешься и забудешь обо всем». После слов Дашиного отца Максим сидел за столом, будто оглушенный динамитом карась. Не чувствуя вкуса оленьего мяса, он то краснел, то бледнел, то ронял на пол ложку и, сконфуженно улыбаясь, оправдываясь, показывал всем забинтованные пальцы. Тимофей Иванович так легко сказал о том, о чем Максим боялся даже подумать. Ему определенно нравилась Даша, но признаться в этом даже и себе он боялся. Уткнувшись носом в тарелку, он молчал. Ему казалось, что все только на него и смотрят, и отслеживают каждое его движение. Остальные тоже молчали, но скорее от того, что молчал Тимофей Иванович, и никто не решался нарушить тишину. И потому крик за окном услыхали все. Радист Миша бежал и громко кричал. Его шаги загремели на крыльце, и все обернулись на дверь. «Там! Там!» Миша влетел в дом и, задыхаясь, ткнул пальцем в Максима. «Тебе что, медведь зад прикусил?» — недовольно обернулся Тимофей Иванович. «Там! У берега!» У Максима ёкнуло сердце. Скочив из-за стола и перевернув стул, он выбежал на крыльцо. Всего в сотни метров от причала, блестя на солнце, стекавший по бортам водой, с белой касаткой на рубке, стоял Дмитрий Новгородский. Резиновая лодка была уже на полпути к берегу, и в ней стоял во весь рост командир. От волнения у Максима подкосились ноги. Улыбаясь, высыпавшим вслед полярником, он лишь шептал: «Они пришли за мной, они меня не бросили. Даша, они пришли за мной». По щекам его катились слезы. Голос дрожал, а он все повторял: «Вы не верили, они пришли». Прощание получилось скомканным и совсем не таким, как Максиму представлялось ранее. Нужно было сказать что-то особенное, торжественное. Но, глядя на стоявших рядом с покосившимся причалом и еще не совсем пришедших в себя Тимофея Ивановича и его команду, Максим лишь повторял: «Спасибо вам, за все спасибо, я вас не забуду, спасибо». А когда нога его уже ступила на резиновое дно лодки, он не выдержал. Слова сами родились где-то в груди и, не спрашивая разрешения, вырвались наружу. «Даша, я вернусь за тобой!» Она будто ждала этих слов и крикнула в ответ: «А я ждать буду!» Понимая его состояние, матросы гребли медленно, и весла едва касались воды. А он стоял и смотрел на махавшую ему с берега платком девичью фигуру, а когда оказался на палубе лодки и прямо перед лицом увидел ухмыляющуюся физиономию касатки, похлопал ее по морде и произнес: «Здравствуй, Дима!» Затем, почувствовав, что от избытка чувств он снова сорвется, Максим взглянул на улыбавшийся ему экипаж и смущенно сказал: «Нервы ни к черту! Поехали, мужики, за доктором!»